Глава 8. И на чем основывается обвинение? На словах? Или имеется еще что-то более весомое, чем вот эта бумага? Задаю каждый вопрос по очереди, четко и с расстановкой, и указываю пальцем на заявление моей дорогой свекрови. И даже смешно становится от того, как эти двое из ларца, наш участковый не считается, перестают улыбаться и напрягаются. «Гражданочка!» Начинает один из полицейских, но я перебиваю его. «И вы не представились, мальчики? Или я должна на слово поверить, что вы действительно полицейские? В наше-то время. Антон Павлович, а вы знаете этих товарищей, которых привели ко мне?» Снова обращаюсь к нашему участковому, игнорируя уже пыхтящих полицейских. «Мария Викторовна, вам не кажется, что вы забываетесь?» Второй все же соображает быстрее. «А мы ведь можем предъявить вам сопротивление». «Товарищи полицейские!» Складываю руки на груди и обращаюсь уже совершенно другим тоном, но улыбочку надеваю. «Я вам поставила конкретные вопросы, но ответов не получила. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, направо». Из квартиры не выхожу, но рукой указываю в нужную сторону. «У нас на каждой площадке теперь существует всевидящее око», то есть камеры видеонаблюдения. И скажите мне, что будет, если я сейчас возьму записи, которые находятся на нашем домовом сервере, и отправлю их в соответствующие органы. «Мария Викторовна, мы пришли по конкретному заявлению и должны выяснить все». Первый из полицейских становится более мягче, а вот второй начинает нервно осматриваться. «Где согласие на ведение видеосъемки? Это нарушение». «Блюстители порядка, добрый день!» Раздается веселый голос Соколовского за спиной сотрудников полиции, а я вздрагиваю. «Что вас привело в законные выходные к добропорядочной гражданке? Можно узнать?» «А кем вы являетесь, гражданке Вороновой?» Уже со злостью спрашивает тот полицейский, что был нервным еще минуту назад. «Непосредственный руководитель, работодатель и неравнодушный гражданин». С усмешкой говорит Соколовский и, подойдя к входной двери, становится так, что я оказываюсь за его спиной. «Так что вас привело сюда?» «Машенька», — громко зовет меня Антон Петрович. «Это кто?» «Соколовский Гордей Захарович», — произношу четко, смотря в напряженную спину босса. «Мой непосредственный начальник». «Вопрос закрыт?» — спрашивает босс, а мне так и хочется ему поджопник дать. «Да что же это такое? Откуда он здесь берется каждый раз, как только начинаются приключения?» Опуская голову вниз, смотря на то самое место, что так и просит пенделя, и слышу нервный голос полицейских. «Мы пришлем вам уведомление. Нужно будет явиться для разбирательств». «Ну нет, ребята, так дела не делаются». А вот теперь голос Соколовского приобретает совершенно другой оттенок. Опасный, властный, предупреждающий. «Заявление предоставьте», — говорит он спокойно. «Я не заберу, не волнуйтесь. Но фото сделаю. И номер его тоже нужен, чтобы сравнить с датой занесения в ваш журнал фиксации. Так же вроде называется у вас все». Слышу, как кто-то слишком шумно сглатывает, и злюсь. Я бы и сама все это сделала. Зачем лезть? Да и кто просил Соколовского вставлять свои 5 копеек? Но предупредительно молчу, потому что понимаю, если открою рот, будет снова много некрасивых слов. Срабатывает затвор камеры на мобильном телефоне, и он приводит меня в чувство. «Как все оформите, не забудьте также приложить все справки, где будет зафиксировано нанесение телесных повреждений. И фото тоже», — произношу строго. Хватаю Соколовского за руку и завожу в квартиру, чтобы закрыть дверь. А ведь хорошее же настроение было, и планы были шикарные. «Машенька, я тебя не узнаю». Голос Соколовского снова становится мягким и участливым. «Гордей Захарович, вы за мной следите?» Мое предположение до того неожиданное, что я и сама не верю, что спрашиваю это. Но такой вариант событий первым пришел мне на ум. Ну а как иначе объяснить, что Соколовский второй раз оказывается рядом, когда у меня начинается бесплатный театр? «Машенька, вы что, такого низкого мнения обо мне?» — удивленно спрашивает Соколовский, но его дальнейшие слова заставляют замереть. «Всего лишь дал задание ребятам из службы безопасности». Смотрю на Соколовского, заставляю себя моргать и думать о радугах и единорогах, чтобы не представлять казнь этого наглого босса. «Гордей Захарович, а вы случайно не обнаглели?» Спрашиваю я и слышу, как приглушенно звучит мой голос. «Машенька, мы опустим мое внутреннее состояние и начнем лучше с твоего». Он делает шаг ко мне и, нежно обняв за талию, ведет меня вглубь квартиры. «Во-первых, куда ты такая невероятно прекрасная собралась? И, во-вторых, твоя квартира оформлена не на тебя?» «Ну нет, это уже верх наглости. На подсознании подмечая, что дети в комнатах и явно заняты своими мобильными телефонами или играми, и очень надеюсь, что в наушниках. Бросаю взгляд на Соколовского и, не решаясь ничего сказать, скидываю его руку с талии и иду в комнату. Нахожу документы, что лежат в волшебном ящике в дальнем углу шкафа. Нахожу документы, достаю бумаги на право собственности жильем и быстро все листаю. Квартира покупалась на мужа, но когда мы окончательно переехали сюда с детьми, я настояла на том, чтобы переоформить ее на всех четверых. И сама лично занималась документами, потому что Сергей тогда отмахнулся от всего и назвал это блажью. Все на месте. И нет ни малейшего намека на то, что Зинаида Дмитриевна могла написать заявление. «Долевое имущество», — раздается над головой. «Умно. Но можно мне посмотреть?» И рука босса зависает рядом. Он ждет, что я сама вложу ему документы, а я... Почему-то не хочу его пускать ближе. Соколовского и так слишком много становится. А его двусмысленные намеки начинают нервировать посильнее предстоящего развода. «Машенька, я всего лишь пробью по базе все, что может стать интересным для вас». Его голос снова звучит завораживающе, успокаивающе, слишком нежно. И документы на право собственности перекочевывают в руки Соколовского. «А ты мне пока ответишь, дорогая моя, куда же ты собралась такая красивая?»